Глава 33. Вот переходы, совершенные сынами Израилевыми, после того, как их воинства вышли из Египта под началом Моисея и Аарона. Моисей составил список стоянок, откуда они выступали в поход по указанию Господа. Вот их переходы и стоянки. В первый месяц, в 15-й день первого месяца, сыны Израилевы покинули Рамзес. Они отправились в путь на следующий день после Пасхи, смело, ничего не опасаясь, на глазах у всех египтян. А египтяне хоронили своих первенцев, которых убил Господь. Покарал Господь богов Египта. Покинув Рамзес, сыны Израилевы остановились в Суккоте. Покинув Суккот, они остановились в Этаме, на краю пустыни. Покинув Этам, они повернули назад к Пи-Хахироту, что близ Баал-Цефона, и остановились возле Мигдола. Покинув Пи-Хахирот, они перешли через море и оказались в пустыне. 3 дня шли они по пустыне Этам и остановились в Маре. Покинув Мару, они пришли в Элим. В Элиме было 12 источников и 70 финиковых пальм. Там они сделали остановку. Покинув Элим, они остановились у моря Суф. Покинув стоянку у моря Суф, они остановились в пустыне Син. Покинув пустыню Син, они остановились в Давке. Покинув Давку, они остановились в Алуше. Покинув Алуш, они остановились в Рефидиме. Там не было воды для питья. Покинув Рефидим, они остановились в Синайской пустыне. Покинув Синайскую пустыню, они остановились в Киврот-Хатааве. Покинув Киврот-Хатааву, они остановились в Хацероте. Покинув Хацерот, они остановились в Ритме. Покинув Ритму, они остановились в Риммон-Парыце. Покинув Риммон-Парец, они остановились в Ливне. Покинув Ливну, они остановились в Рисе. Покинув Рису, они остановились в Кихелате. Покинув Кихелату, они остановились у горы Шефер. Покинув гору Шефер, они остановились в Хараде. Покинув Хараду, они остановились в Макхилоте. Покинув Макхилот, они остановились в Тахате. Покинув Тахат, они остановились в Терахе. Покинув Терах, они остановились в Митке. Покинув Митку, они остановились в Хашмане. Покинув Хашману, они остановились в Масероте. Покинув Масерот, они остановились в Бене-Яакане. Покинув Бене-Яакан, они остановились в Хор-Хаггидгаде. Покинув Хор-Хаггидгад, они остановились в Йотвате. Покинув Йотвату, они остановились в Авране. Покинув Аврану, они остановились в Эцион-Гевере. Покинув Эцион-Гевер, они остановились в пустыне Цин, в Кадеше. Покинув Кадеш, они остановились у горы Ор, близ границы Эдома. По указанию Господа, священник Аарон взошел на гору Ор и там умер. Это было на 40-й год после ухода сынов Израилевых из Египта, в первый день 5-го месяца. 123 года было Аарону, когда он умер на горе Ор. В ту пору царь Арада, Ханаанеи, правивший в Негеве в Ханаане, узнал о приходе сынов Израилевых. Покинув гору Ор, они остановились в Цалмане. Покинув Цалману, они остановились в Пуноне. Покинув Пунон, они остановились в Авоте. Покинув Авот, они остановились в Иеха-Авариме, в Мааве. Покинув Иим, они остановились в Дивон-Гаде. Покинув Дивон-Гад, они остановились в Алмон-Дивлатаиме. Покинув Алмон-Дивлатаим, они остановились у гор Аварим близ него. Покинув горы Аварим, они остановились на Моавской равнине у Иордана напротив Иерихона. Остановившись у Иордана, они расположились на Моавской равнине от Бет-Иешимота до Авел-Шиттима. Там, на Моавской равнине у Иордана напротив Иерихона, Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, когда вы перейдете на тот берег Иордана, в Ханаан, то отбейте землю у прежних обитателей этой страны. Уничтожьте все их барельефы и все статуи уничтожьте, и разрушьте все их святилища. Отберите у них эту землю и поселитесь на ней, ибо я отдаю ее вам во владение. Разделите землю по жребию между родами. Многочисленным родам дайте большие наделы, малочисленным – малые наделы. Кому какая земля выпадет по жребию, ею он и будет владеть. Распределите наделы между племенами. Но если вы не отберете землю у жителей этой страны, то те, кого вы оставите, будут у вас что колючка в глазу, что шип в боку. Они не дадут вам покоя на земле, на которой вы будете жить. Тогда все, что сейчас я собираюсь сделать с ними, я сделаю с вами».